Глава 28. Народу была тьма. Женщины с детьми, самых маленьких держат на руках, постарше ползают в толпе под ногами, а подростки пытаются за ними присматривать. Но всех утомляет ожидание, толчая, гул голосов и общая неразбериха. Вот очередному ребенку наступили на ногу. Он тут же поднял вой до неба. И его подхватили такие же малютки. Просто из солидарности. Мать кинулась на обидчицу, а у самой на руках полежка. Завязалась ругань, которая только усилила общую нервозность. С той и с другой стороны подключились соратницы. Кричат, обзываются. «Корова неповоротливая! Смотри под ноги, чай не одна стоишь!» Кричала с пеной у рта мамаша. «Нарожала детей! Сама и следи за ними!» Не сдавалась другая. Мне и без того волнительно, а еще эти разорались на всю площадь. «Когда плат вернут отцу Киприана, вся эта толпа окажется возле его монастыря», как бы невзначай обронил Бат. Об этом я даже не думала ранее, а сейчас поежилась, представляя эту ораву в наших краях. «Ты застал то время, когда плат у нас находился? Расскажи». «Что тут рассказывать? Обозы регулярно к нам ходили, народу как в городе в дни ярмарок. Все останавливаются в монастыре. А кто побогаче, просится на постой к судье. Он, понятное дело, отказать не может». Я представила себе всю эту суету, что происходило в моих землях, и сравнила с болотом сегодняшним. Лично для меня предпочтительное вот такое людское море, потому что это оживит север Павдии. Людям нужна еда и кров. Они готовы тратить деньги на это. Крестьяне имеют возможность торговли, не выезжая в город. Всем хорошо. Кроме одного человека. Судьи. Он теряет свою власть, потому что вынужден гнуть спину перед каждым знатным гостем. Да и суета, судя по всему, мешает ему проворачивать делишки. «Постой, а когда тебя с семьей выселили из дома?» «Незадолго до того, как плат здесь оказался». «Не верю я в такие совпадения. С одной стороны, судья выселяет всех крестьян из определенного места, как будто зачищает от посторонних глаз. И сразу храмовники отказываются возвращать плат отцу Киприана. Ищи, кому выгодно. А выгодно лишь одному человеку. А раз так, сомнения в сторону. Плат должен вернуться на свое законное место». Вскоре наша очередь подошла, и мы шагнули под своды храма. Брат Осн оказался прав. Планировка точь-в-точь, как у нас. С той лишь разницей, что повсюду стояли глиняные кувшины, в которые люди, не жалея, сыпали монеты. Миновав притвор, мы прошли в главный зал. Лавки посредине убраны, остались лишь те, что у стен, и полный зал народа. Далее главное. Мне нужно увидеть сам плат, запомнить, как он выглядит и где находится. Близко к нему не подойти. Метра за два стоят храмовники и не подпускают вплотную. Но издалека я разглядела. На красной с золотым шитьем наклонной подставке лежит сероватый кусок тряпки размером с женскую варежку. «Это и есть плат?» «Я-то думала, это такая шаль, закрывающая голову и плечи. Или платок, в конце концов. А оказалось...» «Ну, мне это только на руку. Прихватила куском тряпицы, что выдал отче Киприана, да сунула за пазуху. И поминай, как звали». Я покрутила головой, осматривая служебное помещение. Их легко заметить, по курсирующим туда и обратно храмовникам. Отметила все, что требовалось, и потянула Бада на выход. «Пошли отсюда». Когда же нам удалось протиснуться сквозь толпу на улице, мы подошли к своим, и я стала расспрашивать брата Тосна о деталях. «Храм с наступлением темноты закрывают. Плат не может находиться в жилых покоях. Таковы наши церковные правила. Поэтому наверняка на ночь он остается в храме. Охраняют ли его? Не знаю. Отец Киприан у нас никого не оставлял. Но если кто желал усиленно помолиться ночью, не препятствовал». «Отлично. В таком случае у меня есть план. И я выкраду плат на рассвете, как и советовал отче. А вы должны найти себе место для ночлега, чтобы не привлекать внимания. Встречаемся у городских ворот. Дорогу я запомнила. Приду туда с платом. Сейчас мне нужен мешок, чтобы выглядеть как все, и моя сутана». Мне выдали требуемое. Пустой мешок и одежду храмовника. Деньги у меня есть свои и те, что выдал отче Киприана. «Пойдемте поедим, после чего расходимся до утра». Бат велел своим приглядывать за нашими лошадьми, а сам повел нас с площади. «Здесь все дорого и народ соответствующий. Для таких, как мы, харчевню нужно искать в другом месте», — пояснил он. Прошли пару кварталов. Заблудиться здесь сложно, потому что все улицы, как в современной Москве, ведут к центральной площади. Свернули следом за Бадом в узкую улочку, и вскоре носа коснулся запах еды, исходивший из распахнутых дверей. Несмотря на темную подворотню и грязные столы, еда оказалась свежей и вкусной. Нам подали кашу с ароматными травами. Кроме того, сыр, зелень, печеные овощи в соусе. Много чего. Я ограничилась сыром и овощами. Ела немного. Перед боем, как водится, лучше воздержаться от усиленной пищи. Напоследок Бат попросила завернуть ему с собой еды для товарищей. «Тебе точно помощь не нужна?» Всю дорогу переспрашивал меня разбойник. «Поверь, я одна лучше справлюсь». На площади перед храмом мы разошлись в разные стороны. Мне требовалось погулять и осмотреться, а соратникам следовало отдохнуть.